На следующий день, в среду, решился-таки отобедать в школьной столовой. Ну что сказать, кормили тут не в пример лучше, чем в Тошниловке моей прежней школы, где за деликатес уже считалась заправленная маслом и сахаром овсянка. Да и своим видом столовая Колдовгаста больше напоминала выполненный в средневековом стиле громадный банкетный зал рыл на 500, а ведь именно столько здесь и харчевалось в момент наибольшей загрузки. Так что о размерах вы уже представление себе составили. Да, отделка тоже навевала мысли о том, что у школы очень богатые и щедрые попечители, учитывая, что образование юные волшебники получали совершенно бесплатное. Я оторвал голову от теряющегося где-то высоко надо мной сводчатого потолка, под которым парили в воздухе, ничем не закрепленные, огромные свечные люстры, и сосредоточился на меню. Да, да, еще одной особенностью здешней столовой был свободный выбор пищи, по типу нашего шведского стола, но с поправочкой на магические особенности этого мира. Я сидел на небольшом возвышении за длинным преподавательским столом, и передо мной лежала замусоленная книжечка с меню. Такие же были и перед каждым из многочисленных учеников, рассевшихся за столами для школьников. В чем соль, я уловил довольно быстро, просто понаблюдав. Достаточно было раскрыть меню, указать волшебной палочкой на понравившееся тебе блюдо, и оно тут же, не заставляя долго ждать, появлялось на столе перед тобой. За учительским столом присутствовали почти все преподаватели и еще несколько незнакомых мне лиц из школьного персонала. Все-таки я еще мало знаком с внутренним школьным распорядком и особенностями этого магического учреждения, так что кто его знает, какие тут еще должности имеются. Я внимательно изучал меню, не обращая внимания на витающие в воздухе вкусные ароматы, веселые детские голоса, шум, гомон и чавканье. Мной овладела слабая надежда, что в одном из разделов буклетика я обнаружу спиртное ассорти, но, увы, моим надеждам оправдаться было не суждено. Во время занятий тут не пили даже волшебники. Ничего, крепче имбирного эля. Беда, да и только. Я выбрал себе знатный обед, и с каждым тычком палочки означенная бода являлась передо мной, источая дивные ароматы. Рассыпчатый плов, пюре с котлетами, свежий хлеб, овощной салат, горчица и пара пузырьков безалкогольного эля. Я довольно потер руки. Эх, да под эту хавку бы пол-литра беленькой. Вздохнув, я взялся за еду. Ко мне подсунулся Бухальц. Вид у преподавателя алхимии был на порядок лучше вчерашнего. Да и вообще его вытянутая физиономия светилась наподдельной радостью. Он что-то прятал за пазухой, что не ускользнуло от моего нетренированного глаза. «Добрый день, коллега», Бухальц ухмылялся, как чеширский кот. «Вот, попробуйте, не побрезгуйте. Удивительное зелье, воистину способное поднять на ноги мертвых. Все состряпал согласно вашему рецепту». И он торжественно поставил мне под нос вытащенную из-под мантии мутную бутыль с огуречным рассолом. Я недоверчиво крякнул, взял бутыль и проверил на просвет. За нами стали с любопытством наблюдать некоторые из учеников и преподавателей. «На первый взгляд весьма недурственно выглядит», признал я, открывая бутылку. Принюхался, взболтал и мужественно отпил. Зажмурился и блаженно вздохнул к вящей радости неотрывно смотрящего мне в рот коллеги. «Божественно, профессор! Поздравляю! На вкус как нектар богов! Всегда держите при себе приличный запас этого зелья, желательно в холоде. Думаю, вы уже убедились, что эта штука особливо хорошо помогает после, ну, вы понимаете». Последние слова я произнес шепотом, наклонившись к Бухальцу. Тот заговорщицки кивнул и, спрятав рассол во внутренний карман мантии, раскрыл свое меню. Я, неспешно наворачивая горячее пюре с котлетами, внезапно вспомнил, о чем хотел поинтересоваться у учителя алхимии, пока он рядом со мной. «Скажите, милейший, а нет ли случайно в вашем классе среди предметов для практических занятий такого устройства, как перегонный куб, навороживший себе гору напоминающего прелые водоросли салата, мерзкого даже на вид?» Бухальц утвердительно кивнул. Воткнув вилку в свой обед для кроликов, он гордо сказал: «Да, коллега, эта вещь у меня есть, и очень приличного качества, доложу. Сам покупал еще лет 5 назад, производитель Смизерс и сыновья». У меня аж от сердца отлегло. Как же я боялся услышать отрицательный ответ. Аллилуйя. Неужели я вижу свет в конце туннеля? Отличная новость. Одна из немногих действительно отличных новостей за последнее время. Я использую его для изготовления некоторых алхимических реактивов. Хотите заказать парочку магических зелий? Профессор, я отхлебнул эля и, снова наклонившись к соседу, приобнял его и задушевно произнес: «Друг мой, я разве вам не говорит, что и сам знаток некоторых весьма специфических зелий, в свое время лично баловался их изготовлением. Одно вы уже знаете, это...» «Да, да, рассол», — с жаром шепнул Бухальц, насторожившись, как почуявший мясную вырезку пес. «А второе называется самогон», — с самым невозмутимым видом закончил я. «Гарантирую, если поможете мне его сварить, то ваша жизнь изменится раз и навсегда». Когда начались занятия, посещаемость класса опять была стопроцентной. Вовремя принятые мной жесткие меры напрочь отбили желание у этих тунеядцев приходить на мои уроки с опозданиями. Разумеется, Стинка и Грубус, а также присоединившийся к ним Блумквист благоухали крепкими табачными ароматами. Но я сделал вид, что ничего не унюхал. Судя по запаху, курили они трубки. А раз так, то еще узнают, какими удивительными вещами можно заняться, когда их добрейший учитель захочет отучить их от этой пагубной привычки. Всему свое время. «Как я и обещал, сегодня занятий по защите от темных сил не будет», — объявил я. И не успели великовозрастные дурашлепы обрадоваться этой новости, как я безжалостно добил их. «Напоминаю для забывшихся, что два раза в неделю у нас занятия физкультурой. Так что возрадуйтесь, убогие, сегодня этот блаженный день настал». На меня посмотрели так, словно я сообщил им, что мы все, дружной компанией, идем на похороны. Я смерил их грозным взглядом, повергнув в окончательное расстройство, и сказал: «Люциус Торчил, вам, как старости, поручаю проводить класс на школьный двор. Для урока на свежем воздухе нам понадобится ровная, достаточно вместимая площадка, желательно с травяным покрытием. Есть ли у вас мысли по этому запросу?» Торчил сглотнул и нехотя промямлил: «Есть, сэр. Подописываемое вами место хорошо подойдет пустырь за западным крылом школы». «Отлично». Больше энтузиазма в голосе, Торчил. «Всем оставить учебники и тетради в классе, переодеться в спортивные костюмы и кеды». «Упс, ладно, идите, как есть, в мантиях. Вопрос по спортивной экипировке мы утрясем позже». А ведь и вправду, подумалось мне, если уж я ввожу новый предмет, такой, как физическая культура, то не могут же мои ученики заниматься ею в своей повседневной чародейской одежке. Надо будет обязательно перетереть с Дуплусом по поводу дополнительных и столь необходимых моему классу спортивных костюмов и обуви. Оказавшись на пределами школьных стен, ведомые Люциусом Торчилом, мы в скорости вышли на описанную им площадку. Высоко над нами светило теплое сентябрьское солнышко, по синему небу плыли насыщенные, пузатые раздутые облака, в воздухе стоял запах первозданной свежести и отдаленный шум, разросшийся поблизости от школы рощи. Красота! Я с наслаждением вдыхал полной грудью и был заряжен небывалой энергией. Все ж таки я наконец-то оказался в родной стихии. Как ни крути, а диагноз физрук это на всю жизнь. С одной стороны поросший пожухшей густой травой пустырь в форме квадрата оттенял нависающий силуэт школы, с двух других живая изгородь. Ну а южной стороной наш маленький стадион выходил на свободный простор. В целом, очень неплохое место. Для группы из дюжины человек то, что нужно. Я уже начал прикидывал, как здесь разметить поле для игры в мини-футбол. Мои ученики, все 11 человек, по моей команде выстроились нестройным рядом на краю площадки. Не скажу, что у них был цветущий и жаждущий новых впечатлений вид. Даже наоборот, все в этих магических негодяях говорило о том, что они с превеликим удовольствием смотали бы удочки куда подальше, будь на то их воля. Я мрачно взирал на шеренгу этих обряженных в мантии гамадрилов и угрожающе двигал желваками. Скажу сразу, без обиняков, сурово начал я. Зрелище вы представляете крайне постыдное и отвратительное с точки зрения физической дисциплины. Сутулитесь, топчитесь как беременные коровы, наверняка даже не сможете рассчитаться на первый-второй. Как вы отжимаетесь, я уже видел. Не сомневаюсь, что большинство из вас также бездарны в подтягивании на перекладине и абсолютно беспомощны в кроссе. Но ничего, не волнуйтесь, я с вами, дети мои, а со мной вы еще начнете ставить рекорды школы. Кажется, мои последние слова окончательно лишили их последних зачатков вдохновения. Школяры глазели на меня, как окруженные стаей голодных львов жалобные косули. Я почистил горло и рявкнул: «Класс, в шеренгу становись, на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Да что вы, как тупые обезьяны, в стороны, в стороны. Грубус, у тебя что, руки такой длины? Фимус, девчонок это тоже касается. На физкультуре все равны». Когда я добился от них более-менее нужного мне построения, продолжил: Начнем с базовых упражнений, с разминки. Смотреть на меня и повторять один в один. Кто будет сычковать, примет упор лежа и будет отжиматься, пока не закончится урок. Со стороны наша разминка наверняка напоминала сущий цирк. Отдуваясь, пыхтя и с нарастающим ужасом в глазах, они неуклюже пытались за мной повторять самое элементарное. Поворот туловища, круговые движения плеч, наклоны, приседания, ножницы. Господи, да даже прыжки на месте они выполняли с грацией хромых верблюдов. Когда я закончил разминку, 10 человек из моего класса напоминали олимпиев, выполнивших программу на золотые медали. И это мы только начали. И раз, и два, и три, и четыре. Бодрей, веселей. Стинг, не филонить. Закончили повороты. Начинаем приседания. Торчил, хоть ты и стал легитимным старостой, к тебе это тоже относится. И начали. Нолик, прекращай дергаться, как припадочная. Не сбавлять темп. 7, 8, 9. Я все слышу, Грубус. Поппинс, не тряси так своей, Поппинс. Ты отвлекаешь штруделя. 10, 11. Единственный, кто выглядел на фоне остального чародейского безобразия достойно, была, к моему удивлению, Мария Поппинс. Атлетически сложенная девка прыгала не хуже на скипидаренной козы. Ожидаемо худшим стал толстый и неповоротливый Йохан. С бедолаги градом лил пот, щекастая физиономия стала такой красной, что издалека напоминало горящий маяк. Он хрипел, как проколотая шина, и беспомощно таращился на меня умоляющими глазками. Когда я объявил об окончании разминки, он с нулой грудой безвольного сала рухнул на траву. Остальные, кряхтя, пытались отдышаться, бормоча осипшими голосами проклятия. «Да уж, мне искренне жаль, что по расписанию у нас с вами столь мало часов». Вырвавшийся из измученных глоток жалобный вой сообщил мне, что взапревшая детвора так не думает. Но и то немногое время, что будет в нашем распоряжении, мы будем использовать на всю катушку, обещаю. Класс, в шеренгу становись. Направо. Станкевич, идиот, ты не знаешь, где право, а где лево. ХМ, Нолик, ты тоже заразилась от него даунизмом? Вам что, привязывать к обеим рукам сено с соломой? Я бы и на это пошел, благо тут рукой подать до конюшен моего уважаемого товарища профессора Тварины, но боюсь, что вы просто не способны даже сено от соломы отличить. Все повернулись, слава богу, бегом марш, средний темп, три круга вокруг стадиона, тьфу ты, пустыря, стадионом он еще станет. И пока мои ученики, чертыхаясь и сквозь зубы костеря меня, на чем свет стоит, тухлой рысцой двинулись по назначенному мной маршруту, я обратил внимание, что наши забавы стали объектом пристального внимания со стороны. К выходящим на пустырь окнам школы прилипли, наверное, все также исключения ученики, занимающиеся на данный момент в ближайших к нам классах. Разинув рты и оживленно жестикулируя, дети с изумлением таращились на невиданное для всех диво, урок физкультуры на открытом воздухе. Над головами школьников начали показываться не менее пораженные преподавательские физиономии. Я не удержался и помахал им ручкой, безжалостным коршуном зыркая на растянувшуюся цепочку бегущих обалдуев и громко покрикивая: «Четче шаг, четче, наступаем всей стопой, понимаю, что вы не в спортивной обуви, но это дело мы поправим. Станкевич, если хочешь блевать, не забрызгай Блумквиста. Блумквист, не гони так сильно, куда попер, болван, рассчитывай силы, рассчитывай. Фимус, не отставать, подумай о равноправии, ты же не хочешь, чтобы такой дрыщ, как Злотик, вспотел больше твоего». И пока они покорно бежали, а половина школы наслаждалась этим небывалым зрелищем, я размышлял. Ведь один из этих ковыляющих с грацией подстреленного кабана учеников и есть мой таинственный доброжелатель. И если я прав, то он далеко не так глуп, как кажется, или каким его выставляют другие. И еще, мне внезапно стало ясно, что это именно он, на минуту опередив меня, похитил из ящика моего стола бюллетени для голосования. Хитрец вовремя сообразил, на чем чуть было не прокололся, и отреагировал соответственно. Теперь же он просто изменит почерк, нарочито станет писать по-другому. А я не эксперт-графолог, чтобы определить схожесть или различия в данном случае. Но кто же он, и чем руководствуется? Передо мной сейчас встало несколько вопросов, очень, замечу, важных и серьезных. Первый, само собой, касается этого мистера Икса и его мотивов. Второй, загадочной смерти моего предшественника. Тварина почти железно уверен, что Злобнус помер не своей смертью. А раз так, то снова, почему, отчего и кто. Ясен ход моих мыслей, какие цели преследует директор Дуплум, тоже до конца не ясно. Одно мне было понятно, что ушлый старикашка темнит и многое утаивает. Беспокойство эльфов и зверушек якобы тоже не стоит сбрасывать со счетов. Одни уверены, что в следующем году сбудется древнее пророчество о возвращении Бэтмена, тьфу, темного властелина. Волшебные животные сами не свои последние месяцы, будто чуют надвигающуюся бурю. Далее рассуждаем, куда исчез бедняга Симул и как это связано со всем перечисленным. А в том, что связь имеется, я даже не сомневался. И главный вопрос, что мне то со всем этим делать, и с прискорбием вынужден признать, что пока не готов на это ответить. Вот такой вот я недогадливый, физрук, профессор магии. Класс, стой. Достаточно, на сегодня достаточно, смилостивился я. Мои птенчики от неописуемого облегчения чуть не упали там, где остановились. Нет, один все же упал, Станкевич. Черт, придется еще тащить этого увольня на руках. На сегодня урок физкультуры закончен. На улице довольно свежо, а вы разморились как банные мыши. Идем в класс. Там продолжим теорию. Стинг, Грубус, помогите Станкевичу дойти до школы. В школу потянулись гуськом, дрожа и спотыкаясь. Ни у кого не осталось сил, чтобы огрызаться и спорить. Сопя как барсуки, Стинг с Грубусом, держа под руки сомлевшего Йохана, чуть ли не волоком тащили его к дверям школы. Я замыкал сие невеселое шествие. На монументальной мраморной лестнице центрального входа нас встретили порции жидких аплодисментов. Я моментально вскинулся, приняв хищную стойку бойцового пса. Вот чего я не люблю, так и планосмешек и издевок. Вряд ли, чтобы это касалось меня лично, но я также не любил, когда смеялись над моими учениками. Над ними безнаказанно смеяться и издеваться в стенах школы имеет право только один человек, я. На широких ступенях стояло 3 17-летних лба, в одинаковых идеально отутюженных темно-синих мантиях, теплых свитерах под горло и начищенных до блеска ботиночках. Два брюнета и один блондин. На лицах последняя стадия осознания собственного морального превосходства над окружающими и издевательские ухмылки. При нашем приближении эти ханыги начали рукоплескать еще отчаяннее, не отводя преувеличенно восхищенных глаз с моих потных и взъерошенных обалдуаев. «Потрясающе, просто потрясающе!» – горячо воскликнул блондин хорошо отрепетированным голосом. «Вы так невероятно и слаженно смотрелись, постигая эту совершенно уникальную науку, что мы не выдержали и вышли лично засвидетельствовать свое почтение. Особенно впечатлили, конечно, Станкевич и Клопс, но и остальные смотрелись не хуже, особенно Вероника с Марией». Поппинс вскинулась раненой львицей. «Уверен, останься у нее силы, она бы бросилась выцарапывать насмешнику наглые зенки». Темные глаза Грубуса вспыхнули опасным огоньком, но покосившись на меня, он смолчал. Стинг смачно харкнул на начищенные ботинки блондина и сказал: «В пятницу жду тебя на площадке, Борис. Посмотрим, сколько кругов сможешь намотать ты. Остальные тоже приглашаются». Взбешенный блондин перевел взгляд с заплеванных ботинок на мою группу и неожиданно тонким голоском прошипел: «Не забывайся, Генри. Ваша шайка неудачников стоит не больше твоего плевка, и никто не станет вас защищать». «Молчать!» — рявкнул я. Мое повеление относилось прежде всего к моим ученикам, в частности к открывшим рты Стингу, Торчилу и Фимус. Но от неожиданности блондин также поперхнулся невысказанными словами и уставился на меня, с вызовом. Я даже обрадовался. Обожаю обламывать таких задавак. «Профессор, Даркин, сэр», — проскрипел сквозь зубы белобрысый гаденыш. «Простите, мы не заметили вас». Я вздохнул и оскалился в самой обаятельнейшей улыбке, заставив школьника и его дружков вздрогнуть. Внимательно их осмотрел. Здоровые парни, ростом почти с меня. Наверняка местная элита и отличники до мозга костей, из самых уважаемых чародейских семей. Степенные отцы, болтливые великоумные мамочки. Знакомо. Я приблизился к этому Борису вплотную. Мой твердый как арматура перст уткнулся ему в диафрагму, заставив непроизвольно охнуть. Поппинс во всеуслышание фыркнула. Я же, подняв палец и пресекая готовые сорваться с губ юнца слова, громко сказал: «А теперь позвольте высказаться мне, мистер. Как вас там, Джонсон?» С ненавистью выдохнул он. «Джонсон», — эхом отозвался я, чуя подвох. «Ты издеваешься надо мной, сынок?» Кажется, этот хмыреныш действительно не понимал, в чем дело. Он растерянно повторил: «Да, это мое имя, Борис Джонсон». Я рассмеялся, качая головой. Все с недоумением смотрели на меня. Даже виновник торжества начал неуверенно посмеиваться. «Попрошу вас заткнуться, Джонсон, резко оборвал его курлыканье я. Я так понимаю, что ты ученик седьмого курса, которому не посчастливилось оказаться с дружками в моей группе, верно? И ты просто изнываешь от затаенной обиды. Еще бы, ты пропускаешь наши уникальные практические занятия, наблюдаешь за нововодимыми дисциплинами со стороны и втайне рыдаешь от бессилия. Я понимаю, сынок, наверняка тебе хочется бегом отправиться к мамочке, поплакаться и на ее груди. Это я тоже понимаю. Также я и не против того, чтобы к тебе присоединились твои друзья, эти, судя по вдохновенным лицам, такие же достойные и образованные джентльмены. Я не понимаю только одного, какого хрена ты посмел разъявить свою пасть на моих учеников в тот момент, когда я находился рядом. Ты вместе с положением в обществе купил себе бессмертие. По мере нарастания градуса гнева в моей обличительной тираже, Борис краснел все больше и больше, уже сравнявшись по цвету побагровевшей рожи с полубессознательным Станкиаичем, которого заботливо уронили на землю. Среди моих же школяров уже раздавались ничем не сдерживаемые смешки. Парочка подручных блондинчика беспомощно смотрела на меня, нервно облизывая губы. Я назидательно зыркнул на них, и последнее мужество окончательно испарилось из их самодовольных тел. «Не слышу, Джонсон», я повернул к нему правое ухо. «Ты разве что-то сказал, или ты стесняешься говорить со мной без присутствия директора Дуплуса? Хочешь пройти к нему?» «Нет, сэр», с трудом выдавил он, исходя бессильной злобой. «Наверняка за все семестры обучения с ним никто и ни разу так не разговаривал. С ним, образцом для подражания и круглым отличником. Я так и думал, что мы найдем с тобой общий язык. И не забывайте, юные господа, что в конце каждой недели я буду проверять ваши знания. То, чему вы научились без меня, пользуясь лишь одними учебниками, с подачи нашего мудрого и дальновидного директора Арчибальда Дуплуса. Так что в пятницу, чтобы я наблюдал ваши ангельские лица у себя в классе, и попрошу без опозданий. Опоздавших я не люблю, и борюсь с ними безжалостно. О последствиях можете уточнить у своих бывших соучеников. Класс, не задерживаемся. Уже в школе я отпустил своих нерадивых учеников, под свою ответственность. Мои уроки были у них завершающими, так что пусть отправляются на заслуженный отдых. Примут душ, согреются, перетрут мне все косточки. Хотя после того, как я поставил на место Бориса Джонсона с прихлебателями, я значительно вырос в глазах моей группы. Даже Грубус и Стинг стали посматривать на меня с удивленным одобрением. Такого-то уж точно никто из них не ожидал, что я вступлюсь за них и поддержу не лучших учеников школы, а кучку лентяев и бездарей. Но это мои ленти, мои бездари, а за своих я всегда буду горой стоять. Оставшись в мрачном классе наедине со своими мыслями, я обвел тяжелым взглядом комнату, задержался на проклятущем шкафе, пожравшем ипохондрия Симула, и, повинуясь импульсу, выдвинул ящик стола. Увидев очередную бутылочку с темным элем, невольно расплылся в улыбке. Придется опять ставить штруделю пятерку. Открыв журнал, я пролистал до новой графы с записями по физре, и проставил всем без исключения четверки, даже Станкевичу. Как ни крути, а это их первое занятие физкультурой в жизни. Во что они до этого момента занимались из спорта? Бегали по лестницам и улепетывали от преподавателей? Ну, может, еще тут играют по праздникам в крокет и крикет? Думаю, футбол им должен понравиться всяко больше. Осталось утрясти вопрос с инвентарем и экипировкой. В классе все должны сидеть чистенькими, а не в провонявших потом мантиях и с налипшей грязью на ботинках. Клапсуто, конечно, будет все равно, он разницы не почувствует. Надо будет, кстати, заняться его внешним видом. До конца года терпеть такого вонючку и заморашку я не собирался. Я достал из кармана сложенный в четверо листок бумаги, развернул и снова прочитал скопированные предостерегающие послания. Присматриваться к ученикам и изучать прошлое. Почему-то я особенно зацепился именно за эти слова, а по поводу изучения прошлого у меня даже созрела одна неплохая идея. Глава 9. Глава 9, в которой я обучаю своих подопечных самообороне без волшебных палочек, невольно подслушиваю странный разговор, укрепляюсь в обоснованности своих подозрений и принимаю окончательное решение. Уже поздно вечером, после ужина, проведенного опять-таки в общей столовой, сидя в своей комнате перед камином, я разрабатывал стратегический план. План чего, спросите вы? Ну конечно, обучение, отвечу я. Поскольку я сам, кроме редких вспышек озарения, по-прежнему был силен в искусстве волшебства так же, как юные маги и магички в физкультуре, то следовало наполнять наши уроки хоть каким-то смыслом и пользой. Ну не тот я человек, чтобы получать зарплату за то, чтобы ни хрена не делать. Интересно, а сколько мне платить-то будут? И на что я смогу здесь потратить свои кровные? И главное, где, если я начну напрямик задавать такие вполне себе заурядные и житейские вопросы, то однозначно вызову ненужные подозрения. Ладно, раз спросим о Посляпеве, уж эльф-то точно не сдаст меня педсовету. Я рассеянно пролистывал тетради с личными записями Даркина и учебники, на страницах которых он делал пометки. Могущественную книгу заклинаний я пока от греха подальше упрятал обратно в чемодан. Хватит, наколдовался уже, а вообще не помешало бы подтянуть собственные знания в области чар. Пришел к неутешительному выводу я. Долго скрывать свою беспомощность я не смогу. Мне нужен спарринг-партнер, как боксеру, для отработки заклинания и разъяснения сути оных. Ага, как же, тотчас скис я. Это мне надо Анатолию Александровичу Рязанцеву, физруку, начавшего вторую жизнь в теле потомственного чародея первого ранга. А ему, этому самому чародею, Геральту Даркину, не нужен никакой партнер. Пойти что ли, к профессору Творине? Сослаться на боевую контузию и кратковременную потерю памяти, вдруг чем поможет. Даже такие беспомощные мысли начали потихоньку влезать в мою отчаявшуюся головушку, признаюсь. Ну, это уже на крайняк, если совсем припрет. Лучше пока никому не давать ни малейшего повода усомниться в собственном могуществе. Чую, в противном случае сожрут меня в этой школе с потрохами. Так, вяло полистывая тетрадки, я сидел и думал. Пока меня в очередной раз не осенило, а что если завтра я преподам своим номинантам на золотую малину уроки самообороны, покажу парочку простейших приемчиков из дзюдо. Сомневаюсь, что в этом мире есть что-то подобное. Я то еще кое-чего помнил, по молодости занимался малость. Думаю, что лишним эти знания для моих детишек не станут. Как-никак тоже защита от злых сил. Даже придумаю этой неизвестной для них науке название. Скажем, самооборона без волшебных палочек. А что, звучит неплохо. Заодно убьем двух зайцев. Оно, конечно, не совсем правильно, жить как я, одним днем, а на следующий смотреть по обстоятельствам. Но по-другому у меня пока не выходило. Слишком мало я знаю и умею в этом удивительном волшебном мире. Но это пока. Чуток повеселев, я стал готовиться ко сну. Проверил надежность засова, дал строгий наказ двери, в случае подхода любого без исключения существа или подлета неопознанного предмета сразу давать тревогу и, раздевшись, завалился на мягкую кровать, где почти утонул в перине. Четвертый день безродимый, с тоской подумал я, засыпая. Сегодня мои уроки начинались с утра. Я, без особых приключений, ни разу не заблудившись, спустился на первый этаж и раньше всех вошел в класс. Освежился нетронутой со вчерашнего дня бутылочкой Эля и стал поджидать своих учеников. У них было еще целых 15 минут, чтобы явиться вовремя и без опозданий. И отчего-то я был уверен, что в этом плане они меня не подведут. Не хотелось начинать день с душевного расстройства. Как я и предвидел, через минуту в классную комнату начали входить первые школяры. Вежливо здоровались со мной и рассаживались по местам. Я с царственной осанкой благодушно взирал на занимающих парты детей. Даже улыбнулся Эмми Нолик и по-приятельски кивнул своему верному виночерпию Штруделю. Режим людоеда я еще успею включить. Пусть пока побудут в блаженном неведении относительно того, что их ждет дальше. Дав собравшимся чуток время, чтобы приготовиться к уроку, я громко возвестил. Итак, леди и джентльмены, сегодня мы проведем очень необычное, но чрезвычайно плодотворное и полезное для всех занятие. Мое многообещающее начало заставило ребяток насторожиться. Еще бы, они уже понимали, что от меня можно ожидать что угодно. Особенно изменился в лице Йохан Станкевич. Похоже, вчерашний урок физкультуры заставил его впервые в жизни усомниться в выбранной профессии. А интересно, у волшебников вообще есть выбор в жизни? Любопытно. Сегодня мы проведем очередные практические занятия по защите от темных сил и прочих злыдней. Я научу вас защищаться от нападения. Мы будем драться. Я сделал умышленную паузу и был награжден в кои-то веки радостным выдохом, вырвавшимся из груди школьников. Наконец-то они увидят то, о чем до этого только мечтали. Я научу использоваться всякими фаерболами и аводакедаврами. Ага, разбежались. Ура, профессор Даркин. давно пора», — не скрывал своих чувств отчаянно хлопающий в ладоши штрудель. Ему вторили Торчилл и Блумквист, а Стинг с Грубусом переглянулись и довольно пожали друг другу руки. «Я услышал такие фразы, как «наше время пришло», «магическая дуэль», «волшебный поединок» и прочая дребедень, и поспешил остудить самые горячие головы. «Никаких заклинаний, никаких контрчар и волшебных палочек, никакой магии вообще». В классе повисло гробовое молчание. «Как без магии палочек?» — посмел нарушить зародившуюся напряженную тишину Торчилл. Он беспомощно оглядывался на одноклассников в поисках поддержки. «Простите, сэр, но как можно сражаться с противником без магии?» Клопс так громко и негодующе фыркнул, выражая полное несогласие с моим предложением, что я моментально обратил на грязномордого свина свое грозное внимание и скомандовал. За явное недоверие к мудрым словам своего сюзерена и учителя и за вслух высказанное пренебрежение 20 отжиманий, доперев, что я обращаюсь именно к нему, Глимгер начал бледнеть и заикаться. Я хлопнул по столу и рявкнул. «Клопс, вы задерживаете учебный процесс, но хотите удвоить количество подходов, живо принять упор лежа». Вздыхая и отдуваясь, Клопс от греха подальше послушно шмякнулся на пол. Остальные, перешептываясь, немного убавили пыл. Один лишь Стинг продолжал недоверчиво вращать глазами. В мыслях то он уже себя представлял повергающим в прах волшебными молниями тысячи врагов. Я, улыбаясь, выжидающе смотрел на класс. «Ну что, кто сможет задать единственно правильный вопрос и получить пятерку? А что способно составить конкуренцию волшебной палочке в магическом поединке?» Злотик боязливо тянул руку, одновременно приподнимая зад с табурета. Вид у него был потешный, но логическое мышление верным. Я тут же раскрыл журнал и влепил ему пятак, указал на засиявшего ученика пальцем и сказал: «Вот видите, Злотик совсем не такой идиот, каким иногда кажется. Не зря носит очки, выходит». Злотик обиженно надулся. Его соседи заухмылялись. Юные волшебники с нетерпением смотрели на меня, ожидая, чем я смогу удивить на этот раз. Я их заинтриговал. Громкое пыхтение Клопса, пытающегося отжиматься, несколько отвлекало, и я ждал, когда он выдохнется. Ждать пришлось недолго. После 9 отжиманий завонявшийся еще больше Глимгер упал. «Очень слабо, Клопс, очень». Я недовольно покачал головой. «На уроках физкультуры будешь заниматься по усиленной программе». Выбившийся из сил юнец, кажется, заплакал. Но я был неумолим. «Клопс, вернитесь на свое место». Я вылез из-за стола и прошел на середину комнаты, остановившись перед средним рядом парт. Юные волшебники не отрывались от меня. «Вот вы говорите, магические поединки, чары, волшебные палочки. Вы против десятка или же против одного, неважно. В любом случае подразумевается, что вы будете противостоять такому же волшебнику. Но вам известно, что запас чародейских сил не бесконечен. Нельзя бесконтрольно и вдосталь пользоваться магией. Чары могут подвести, волшебная палочка сломаться, какие-то заклинания в самый неподходящий момент просто вылетят из головы. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Сам не раз отказывался в подобных передрягах. Война не щадит никого. Вы были в настоящих сражениях?» Восхищенно протянула Мария Поппинс. Я скромно одарил ее улыбкой бывалого вояки, не желающего выставлять на показ свои награды. «Так вот, обдумав все вышесказанное, скажите мне, что делать в том случае, если не осталось ни магической энергии, ни волшебной палочки, артефактов и прочего, а на вас наступает противник и нужно драться за свою жизнь, бежать?» Робко предположил Станкевич, заработав презрительный взгляд Грубуса. Я согласно кивнул, вызвав удивление в глазах класса. «Верно, иногда ничего не остается другого, и я хочу, чтобы вы это тоже намертво вбили себе в голову. Когда объективно нет ни малейшего шанса на победу, нужно бежать, выжить и отомстить, взять свое спустя время. Живой волшебник лучше дохлого, но иногда так бывает, что и бежать не получается, и ничего не остается, как вступить в бой. А у вас, кроме пустых рук, ничего не осталось в арсенале. Предположим, что ваш противник тоже остался обезоруженным или же настолько уверовал в свою победу, что позволил себе расслабиться и начал использовать свою волшебную палочку не как оружие, а всего лишь предмет устрашения. Вот тогда вы и должны так его удивить, чтобы он своей палочкой подавился по самые гланды, натянуть ему глаза на жопу и дать такого пинка, чтобы летел дальше, чем видно. Оторопев от моих бравурных слов, школьники сидели безмолвными китайскими болванчиками. Блумквист решился спросить: «И как же мы это сделаем, сэр, я сейчас все покажу, нужен доброволец. Школяры в испуге вжались в спинки табуретов. Некоторые в ужасе вытаращились на притулившийся у стены платяной шкаф. Я успокаивающе поднял руки. Никаких чар и заклинаний, повторяю, никаких артефактов, только голые руки. Кто из вас желает дать мне в морду? Ну, чего уставились? Я не шучу. Вызываю сюда того, кто хочет мне двинуть в сапатку. В качестве оружия дозволяю взять волшебную палочку. Смелее. Я немного рисковал. Все-таки ненароком попасть под воздействие волшебного оружия было малоприятно. Но для убедительной наглядной демонстрации задуманного лучше не придумаешь. Я сложил руки на груди и подбадривающе сказал, что тот, кто об этом мечтает уже несколько дней, так струсил, что боится меня даже безоружного. Сейчас тут нет преподавателя и его ученика. Сейчас сойдутся два непримиримых врага. Один с явным преимуществом над вторым. И преимущество не на моей стороне. Я, красный как вареная креветка, да с укропчиком, да под пивко холодное. Тьфу ты черт. Я покрутил головой, прогоняя сладостное видение. Не туда меня понесло. Короче, покрасневший, как срака бабуина, Грубус резко вскочил из-за парты, сжимая в трясущемся кулаке волшебную палочку. «Я хочу попробовать, сэр». Я приглашающе махнул ему. Даже не сомневался, что это будешь ты, любезный. «Выходи сюда, не стесняйся». Подбадриваемый Стингом Рамси торопливо подбежал ко мне, остановился напротив и застыл. Я поднял руку вверх и обратился к замершему в предвкушении классу. «Господа волшебники!» «И, конечно, волшебницы!» Теперь смотрите внимательно. Я повернулся к сопевшему Грубусу. Рамси, представь, что ты загнал меня в угол. Представь, что я твой злейший враг. За мной стена, я никуда не денусь. Весь арсенал моих чар исчерпан. Я без маломальски полезного амулета, моя волшебная палочка треснула. И вот он, твой шанс меня уничтожить. Действуй. В последний момент Грубус замешкался, он неуверенно оглянулся, затем перевел ожесточенный взгляд на меня. Его губы зашевелились, рука с волшебной палочкой поднялась, целя в меня же. Я резко сделал шаг вперед, сокращая дистанцию, чем вызвал промелькнувшее на некрасивом лице Грубуса недоумение. Он закончил заклинание и с кончика его палочки сорвался ярко светящийся синий шарик, напоминая упавшую с ночного неба звезду. Но я легко уклонился, шарик своим просвистел над моим правым плечом и, врезавшись в стену, шипя и потрескивая, рассыпался снопом потрескивающих искр. Грубус в отчаянии взмахнул палочкой повторно, но я ловким движением заблокировал его руку, выбивая палочку из пальцев и, ухватив за кисть, резко вывернул, потянул на себя и классическим броском через плечо швырнул взвышиво от неожиданности и боли ученика на ближайшую парту. Грубус с грохотом горного обвала рухнул на стол. Приземление выбило из него весь дух. Он так и остался лежать, беспомощно распростав руки, постанывая и широко раззевая рот. В классе образовалась тишина, не то что гробовая, замогильная, а затем тишина взорвалась изумленными воплями и радостными криками, словно я показал им самый невероятный фокус в мире. Я же, довольный, что еще не все подзабыл, с видом великого сенсея и знатока боевых искусств сложил руки на груди, демонстративно пошевелив пальцами. Профессор, задыхаясь от волнения, подскочила Вероника Фимус. «Что это за боевые чары?» «Стинг, окажи помощь поверженному товарищу», — распорядился я. «Не переживайте, с ним все в порядке, жить будет». Эти, ХМ, чары, носят кратковременный эффект, позволяющий на время вывести противника из строя. А большего зачастую и не надо. Торчил, Поппинс, Злотик и Штрудель, раскрыв наконец-то тетради, лихорадочно макая перья в чернильнице, слушая меня, судорожно строчили, конспектируя каждое произнесенное мною слово. Слава богу, а у этих чар есть название? Покосившись на приходящего в себя Грубуса, спросил Эраст Блумквист. Стинг, ругаясь сквозь зубы, вполуха слушал меня и пытался воздеть приятеля в вертикальное положение. Тот ошарашенно крутил головой по сторонам, словно недоумевая, что с ним только что произошло. Название, конечно, есть, я замялся лишь на секунду. Это древняя система ведения боя, о которой знают лишь избранные. Самооборона без волшебных палочек, или сокращенно самвип, по-простонародному самвил. Вах, все записали, в арсенале этой системы есть немало приемов, которые позволят вам разоружить противника и выйти победителем из, казалось бы, неравного боя. Я покажу лишь некоторые из них, самые ходовые. Сегодня же закрепим уже продемонстрированный мною с помощью любезнейшего Рамси бросок через плечо. Генри Стинг, торопливо усадив Рамси, весь обратился во внимание. Впервые на его холодном и отстраненном лице я увидел признаки заинтересованности. Я приблизился к доске и мелом написал следующее: броски, болевые приемы, подсечки, удушающие приемы. Постучал по доске костяшками пальцев и сказал: «Мы изучим вот эти основные направления сей чудодейственной борьбы, и даю слово, что в конце года ни одна высокомерная сволочь с золотой медаль на шее не посмеет на вас косо глянуть, но зарубите себе на носу. Это старинное чародейское искусство предназначено только для зашиты, не зря же оно и называется самообороной, и наш предмет, что мы изучаем, для забывшихся напоминаю, называется защита от темных сил и колдовства». Теперь уже скрипели перьями все без исключения, а Грубус, приняв осмысленный вид, поднял руку и немного заискивающе спросил: «Профессор, а можно повторить?» «Не можно, а нужно. Чего тебе, Фимус?» «Я правильно поняла, что изучение этого магического искусства одинаково распространяется и на волшебников, и на волшебниц». Жадно пожирая глазами написанные на классной доске слова, выпалила она. Я снисходительно кивнул. «Разумеется, моя дорогая, разумеется. В какой-то степени эти знания будут даже больше полезны девушкам, нежели юношам. А лично для вас, мои красавицы, я покажу один смертоносный прием под названием яйцебой». Вероника Фимус просияла, отправив после окончания второго урока шумно галдящую от избытка новых впечатлений ребятню на следующие уроки. Я с чувством выполненного долга опустился за стол, в измятых мантиях, наставив друг дружке кучу синяков, но радостные и довольные, юные волшебники хором попрощались со мной и гурьбой прыснули в коридор. Да уж, дзюдо, или как я переиначил самвип, очень пришлось им по душе, особенно усердствовали девчонки. Не завидую их потенциальным и нежелательным ухажерам. Я же решил вернуться в спальню и остаток дня посвятить отдыху и распитию вина, для чего собираться опять напрячь своего домашнего эльфа. На завтра предстоит работы по боля. Помимо занятий со своей группой, придется еще провести отчетный урок с командой лучших старшекурсников, проверить, что они освоили за неделю без моего участия, и сильно подозреваю, что они стали знать о защите от темных сил намного больше меня. Вот так вот, не дай Боже еще опростоволоситься перед ними. Самому, что ли, подзубрить что-нибудь в учебниках. Аккуратно сложив на столе тетради, книжки и пищевые принадлежности, я не спеша двинулся к двери, даже открыл ее, но вспомнив, что забыл на столешнице волшебную палочку, захлопнул дверь, да так громко, что лязгнул на всю округу, и вернулся обратно. Положив палочку-указку в карман, я снова повернулся к выходу и насторожился. «Хаэм, а это что?» Мне показалось, или я и впрямь услышал чьи-то едва слышимые, приглушенные стенами, голоса. Но где и откуда? И почему именно сейчас? Я обескураженно замер и завертел головой, пытаясь уловить, откуда эти голоса доносятся. Шалят местные привидения, интересно, а они в Колдовгасте вообще есть? Узнаю у Пиви на досуге. А пока что, хаэм, хаэм, мой взгляд привлек шкаф, тот самый херов шкаф. Одна из его дверок приоткрылась, и вроде бы как из его внутренности и доносился этот приглушенный шепоток. Я похолодел, какого черта, неохотно приблизился и только потом понял, в чем дело. Шкаф сыграл роль слуховой трубы, будучи прижат к стене класса, говорили в соседнем помещении. Я облегченно выдохнул, а то уже подумал, что исчезнувший хрен пойми куда Симул пытается со мной выйти на связь. Я опасливо приоткрыл дверцы, так стало слышно чуть лучше, но недостаточно. А оно мне надо, надо, едва ли не рявкнул где-то глубоко внутренний голос. Полезай в этот грибанный шкаф, идиот, и слушай внимательно. Время шло, а я нерешительно мялся. Забраться внутрь и исчезнуть, как волшебник ипохондрик, совсем не улыбалось. Но я надеялся, что ловушка-капкан была все же разовая, сработала и деактивировалась. Ладно, будь оно все проклято. Я осторожно, обливаясь потом, залез в шкаф и прижал ухо к глухой стенке. Теперь я слышал почти все. Я не мог с уверенностью сказать, кто говорил, поскольку толстая каменная стена глушила почти все звуки, но понял, что слышу два разных голоса, говоривших на повышенных тонах. Чьи, непонятно, но два это уж точно. Не догадывается, уверен, абсолютно. На твой, есть я бы пастере, ся так утверждать. Разве я хоть раз под, дил ас, да не ори, у стен тоже есть, ши, это хорошие новости. будьте впредь, о, жен, не дай себя ра-чить, не волнуйтесь, про, сор, я всегда к ваш, слугам, хорошо, иди, вследу, и краткой раз встретим, омнате, хорошо, я понял, и тишина, я обомлел, что я сейчас услышал, кто с кем говорил и о ком, не о моей ли скромной персоне, кому докладывал неизвестный соглядатый, профессор, я это расслышал неплохо, но кто, вот же дерьмо, твою мать, правду говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Снова новые вопросы. И что это за комната через стену? Мой класс находился в тупичке. Значит, вход в эту комнату не со стороны центрального коридора. И чтобы туда попасть, нужно пройти в другое крыло. А это через, насколько я помнил, поворот. Сходить, что ли? Посмотреть. Нет, зашептал тот же внутренний голос. Тут без палева надо. Лучше спрошу у того же пиви. Я, стараясь не шуметь, вылез из шкафа, бесшумно прикрыл дверцы и вернулся за свой стол. Что-то стало попахивать совсем уж откровенным дерьмом, скажу я вам. Какие-то сомнительные заговоры, интриги, тайны. И все крутятся вокруг моей скромной персоны. Словно мое прибытие стало своего рода катализатором и запустило цепь уже давно заготовленных странных событий. Ну, очень странные дела. На душе заскребли кошки, когда я как следует прогнал в памяти обрывки подслушанного разговора. Да ведь выходит, что за мной чуть ли не следят, или же просто присматривают. И с помощью кого, голову даю наотрез, что в моей группе помимо добровольного советчика завелся крот, работающий на совсем другую сторону. Пока еще толком не ясно, кто на той стороне находится и чем это мне грозит, но факты говорят за себя. Ну и класс у меня, одного похитили, второй втайне шлет предостережение, третий, возможно, стучит на меня кому-то из профессоров. Застрелиться и не встать, нет, надо и самому принимать какие-нибудь ответные меры. И если я еще до этого момента колебался, то после услышанного решился. Все, на выходных отправляюсь в долинный городок, Сомервилль. Нахожу гостиницу, в одном из номеров которого обнаружили тело профессора Злобнуса, и начинаю собственную игру. А на своем поле я еще никогда и никому не проигрывал. Вероятно, мне потребуется в задуманном мероприятии помощь. Возможно, придется опять просить пиви подсобить, если не действием, то хотя бы советом. Или же попытаться привлечь к делу кого-то из своих учеников. Да нет, ненадежно. Я же не знаю, кому из них могу полностью доверять. Ладно, сегодня вечером, завтра, что-нибудь сообразим. Время еще есть. Глава 10, глава 10, в которой я заканчиваю эту длинную и насыщенную учебную неделю. Ухожу на выходные и отправляюсь в городок Сомервилль. Уже находясь в своей комнате, я вызвал пиви и наказал ему приволочь бутыль лучшего эльфийского вина и закуски на его усмотрение. Шморгнув своим румпелем, пиви как бы невзначай осведомился, будет ли он приглашен к столу или же я изволю надираться в барском одиночестве. Я милостиво разрешил добавить еще одну бутылку. Предвкушающе потерев маленькие ладошки, пиви торопливо исчез. Пока суть до дела, я вытащил из чемодана тубус с картами и развернул скатанные в трубочку листы пергамента на письменном столе. Так, как я и думал, при ближайшем рассмотрении одна из карт оказалась очень точной проектной схемой школы Колдовгаст с прилегающими окрестностями. В схемах и картах я разбирался неплохо, так что понять тут, что к чему, для меня не составило труда. Тем более тот, кто составлял эту карту, явно знал, с какой стороны браться за чертежные инструменты. Я довольно быстро нашел на схеме первого этажа свой кабинет по защите от темных сил, провел пальцем по шершавому пергаменту и остановился на квадратике, обозначенном как класс целительства. Ха, не больно-то я и удивился. Значит, это ты, мой неприметный толстячок с хитринкой в добрых глазках, плетешь против меня свои паучьи сети? Наш замечательный коновал доктор Пилюлькин по имени Гораций Простатус. Ладно, при случае сочтемся, я тебе еще прочищу твою простатус, дай только повод. Я выпрямился и задумался. Непонятно вот что, профессор исцелений работает на кого-то или же действительно разыгрывает собственную карту. Еще один вопросец на злобу дня созрел. Ох ты ж грехи мои тяжкие, как же хреново то без водки. Я скатал карту и сосредоточил внимание на другой, а здесь уже целая география. Условным квадратиком была обозначена школа и подробно расписан целый пласт окружающих ее земель и населенных пунктов. Меня же в первую очередь интересовал Сомервилль. Я сверился с масштабированием. Так и есть, город этот лежал к югу от школы в 5 километрах пути. Примерно час неторопливой ходьбы. Если, конечно, есть хорошая дорога, а не рытвины и ухабины, которые в этом мире заменяют качественную гравийку. Вполне реально дойти на своих двоих в хорошую погоду. Интересно, а как тут обстоят дела с общественным транспортом? Подумал я, убирая карты в пенал. Кэбы, кареты, омнибусы, на чем тут передвигаются? Очень надеюсь, что не верхами. С ездой на лошадях я никогда не дружил. Пока размышлял над новой информацией, вернулся Пиви. Я благодарно подмигнул своему незаменимому дворецкому и помог расставить на столе харчи. Пара пузырей темного стекла, мясной пирог, связка бубликов, миска с душистыми яблоками, кольцо копченой колбасы и головка сыра. Разглядев получившийся натюрморт, пришел к выводу, что еды вполне хватит заморить червячка. Приоткрыв одно из окон, чтобы впустить в жарко натопленную комнату свежего воздуха, торжественно уселся за стол и откупорил первую бутылку. Пиви уже восседал в приготовленном для него кресле и жадно наблюдал за моими движениями, с нетерпением подставляя кубок. Чокнувшись, мы выпили. Разумеется, сначала был тост. Ну, Павлик, за новые начинания. Отрезав кусок изумительно пахнущего мясного пирога, я отдал должное яству и, прожевав, спросил: «Ты в Сомервилле часто бываешь? Мы, домашние эльфы, редко покидаем пределы школы. В иных случаях мы только сопровождаем своих хозяев», — охотно поделился Пиви, грызя бублик размером больше его головы. «Но мой прежний хозяин, профессор Злобнус, предпочитал совершать выезды в одиночку». «Выезды? В Сомервилле можно на чем-то доехать?» Пиви снисходительно посмотрел на меня, как на деревенщину. «Наверняка решил, что там, откуда я родом, не знают, что такое колесо. Каждые субботу и воскресенье в городок и обратно ходят дилижансы. В вестибюле есть даже расписание, профессор. Я же говорил, что многие ученики из числа тех, кому разрешено, проводят выходные в Сомервилле». «Разрешено? Ограничение по возрасту, что ли?» «Ну да, никого младше 14 лет на время учебы не выпускают из Колдовгаста. Это запрещено. Зато и выпьем. Тяни». Мы жахнули опять. Выдающийся нос эльфа стал привычно краснеть. Я же расстегнул ремень на одну дырку и спросил: «Пиви, что ты знаешь о старшекурсниках? Ты же смышленный и прошаренный парень, я вижу. Наверняка тебе известно практически все и обо всем в этой школе. И обо всех. Хотите польстить мне, сэр?» Пьяненько захихикал эльф, но вид у него был придовольный. Захотелось даже почесать его за ушком. «Да, знаю я много. Вы не поверите, но зачастую на нас никто даже не обращает внимания. Чем мы и пользуемся? Мы маленький народец, но все же реально существующий. И у нас есть глаза и уши. Знаете, сколько в школе проживает домашних эльфов?» Я в недоумении пожал плечами и наполнил кубки. Отрезал себе и Пиви по куску сыра. Рыл 20, около сотни. Я присвистнул. Ни хрена себе. Я почему-то решил, что количество эльфов должно примерно равняться числу школьного персонала. Да у вас тут целая агентурная сеть. А чего много, то так. Ну так на нас взваливают работу и по уборке, и по кухне, пояснил Пиви. Не каждому везет иметь собственного хозяина и закрепленную за ним конкретную должность. Чернорабочих намного больше. А с профсоюзом полная жопа, задумчиво подвел итог я. За нее и выпьем, за нее и за прекрасных дам. После очередной чарки Пиви раскраснелся еще больше, заерзал на подушках и сказал: «Ну а что старшекурсники? Дети волшебников такие же, как и дети простолюдинов. И неважно, сколько им лет, 10 или 17, вы и сами уже в полной степени осознали, что они из себя представляют, по крайней мере, ваша группа. Хи-хи. Но если честно, положа руку на свое большое и доброе эльфийское сердце, ты, Павлуха, не съезжай с рельсов, давай. Будешь еще вино? Буду. Буду, Толик». Пиви снисходительно указал пальчиком на опустевшую тару. «А чем это я? Ага, так вот, скажу, как на духу, профессор. Некоторые из лучших учеников до того заносчивы, высокомерны и чистоплотны, что аж тошнит. А сколько среди них зазнаек, халуев и просто подлецов? Почему-то я так и подумал», — пробормотал я. «Не все то золото, что блестит, дружище. Что ты знаешь о весьма точно попадающем под твое описание блондинчике со старшего курса по имени Борис Джонсон?» Пиви негодующе фыркнул и выпалил: «Засранец. Самый натуральный. Отличник учебы, гордость курса, а от самого так и смердит презрением ко всем, кто ниже его. Ну еще бы, его папаша один из школьных попечителей и знаменитый волшебник, заодно занимающий одну из должностей в Совете магов. Теперь понятно», — взмыкнул я. «Впрочем, ничего нового я не услышал. Все, Как я примерно и предполагал, вырисовывается неплохая перспектива поссориться с одним из бонс этого волшебного мира. Но лизать начальственные жопы не входило в мои привычки. Так что, да пошли они все в сраку, эти начальники из высокомерные сынки. Верно говорю, Павлик, истин, истину глаголишь, Анатолий, начисляем, тяни, за правду матку. Пятница началась как обычный учебный день, затем лишь исключением, что один из уроков я безжалостно, невзирая на горестные стенания учащихся, отдал для занятий физкультурой на уже знакомом нам пустыре. Лучше бы Самвелом занялись, ворчали торчил со Стингом, при молчаливой поддержке остальных. Ничего, не рассыпитесь. Пока позволяет погода, будем заниматься на свежем воздухе. Сомневаюсь, что в школе для моих уроков в зимнее время отыщется хоть один спортзал. Так что, пока все катит, будем нарабатывать часы за пределами школьных стен. Второй урок отведем для изучения бросков через бедро. Пообещал я своим ученикам, чем значительно поднял их боевой дух. Сегодня я не слишком зверствовал, обойдясь стандартной разминкой и закреплением простейших команд. Старался вбить в их дубовые головы, что такое поворот на 180 градусов и на 360. Правда, Клопс и Станкевич с дуру или с перепугу решили, что ровно столько раз они должны повернуться вокруг собственной оси. И я минут пять не отказывал себе в удовольствии наблюдать, как они, хекая, кружатся волчком на одном месте. Хорошенько проветрившись, мы вернулись в класс. Во время перемены я подозвал к себе Штруделя и вручил ему мелкую серебряную монетку. Судя по его удивленно вскинувшимся рыжим бровям, даже этого было более, чем достаточно. «Бери, бери», – пробурчал я. «Долг платежом красен, а бутылка без смазки не катится». На втором уроке я показал школярам, как, ухватив противника, поворотом корпуса швырнуть его через бедро. На этот раз моей жертвой оказался Генри Стинг, которого я с радостью пару раз киданул на пол, да так, что от стука его костей вздрагивали стекла в оконных рамах. Разумеется, кипя от жажды новых знаний, его соученики тут же разбились на пары и принялись обниматься друг с дружкой. Для наших занятий мы малихо сдвинули парты, высвобождая побольше свободного места. Конечно, падать на каменные плиты было тем еще удовольствием, но выбирать не приходилось. Разве только выпросить себе класс с деревянными полами. Мои ученики так увлеклись отрабатыванием приема, что даже проигнорировали звонок на перемену. Пришлось чуть ли не силком выталкивать их из класса. Единственные, кто довольно вяло себя проявлял в освоении силовых чар под названием Самвип, были вечно всего опасающиеся Станкевич и Глимгер Клопс. С последним никто просто не хотел становиться в стойку. Я даже сказал, что Клопсу и не нужно ничего изучать. Благо у него есть врожденное универсальное оружие, его ужасный, убийственный запах. Кажется, он обиделся. По расписанию третьим уроком у меня шел прием зачета у занимающихся самостоятельно старшекурсников. И, признаюсь, поначалу я малость занервничал. Как оказалось, зря, все-таки авторитет великая штука. Когда группа лучших из лучших заполнила класс, оказалось, что все без исключения парты заняты, а в комнате даже душно стало. Навскидку собралось человек 40. Я с самым непробиваемым видом сидел за столом и негромко барабанил пальцами по закрытому учебнику. Молчали они, молчал и я. Через минуту они стали нервничать. И как я понял, намного его больше, чем я. И тогда я расслабился, отыскал взглядом сидевшего в среднем ряду великосветского Бориса Джонсона и обворожительно улыбнулся ему в лучших традициях Николаса Кейджа. Кажется, блондинчика проняло. Он обеспокоенно вздрогнул и в поисках поддержки оглянулся на своих дружков. «Впереди выходные», — громко сказал я. «Позади останется эта насыщенная и плодотворная учебная неделя, и я бы хотел провести 2 дня в мире и спокойствии, чего любой учитель достигает путем достижения душевного равновесия. И лучше вам не портить мне всю петрушку». От моих слов половина группы выпала в осадок, а вторая занервничала похлеще Джонсона, пытаясь понять, какого черта я сейчас сморозил. «Сейчас сюда выйдет тот, кто, по вашему мнению, лучше всех в классе усвоил темы по защите от темных сил, которые вы изучали сами, в произвольном порядке, и опираясь исключительно на собственные достоинства. Если выбранный вами делегат сумеет меня убедить в том, что эти 5 дней вы не дурочку валяли, а действительно занимались, я ставлю всему классу 5 и отпускаю вас с миром». По классу пронесся гул одобрения. Наверняка наслышанные о моих драконовских методах, школьники ожидали, что я начну их пытать с особой изощренностью, а тут нате вам, они начали совещаться. Я терпеливо ждал, всем своим видом выражая абсолютное космическое спокойствие и уверенность в собственной многовековой мудрости. Наконец один из отличников уверенно поднял руку. И это был не Борис Джонсон. Я разрешил ему встать. Долговязый паренек в идеально сидевшей на нем бордовой мантии косым пробором на короткостриженной голове представился. Ученик седьмого курса Антуан Задракович, сэр. Позвольте начать, сэр. Я поморщился от его звонкого голоса. Тоже мне, американский морпех выискался, еще начнет меня сержантом называть. Дозволяю, Задротович. Задракович, сэр. Да по херам. На миг он смешался, вызвав невольные ухмылки у одноклассников, но быстро пришел в себя и затараторил. Насколько я успевал вычленять из его речи, не он тоскливую ахинею касательно теории становления защитной магии. Короче, переливал из пустого в порожнее. Насколько я помнил из пролистанного, он едва ли не слово в слово воспроизводил написанные в учебниках догматы. Я поморщился, вызвав зачатки паники на его лице, но не перебивал. Пусть мальчик выговорится. Зря он что ли старался, зубрил всю эту нудноту. Когда фонтан его красноречия иссяк, класс погрузился в несколько тревожное ожидание. Я за компанию молчал вместе с ними, нагнетая эффект. Задракович, дал же бог фамилию, побледнел. На его породистом лице отразилась и тревога, и усиленная мысленная работа, словно он пытался понять, на чем умудрился опростоволоситься. «Я вижу, что вы неплохо изучили текст, мистер Задракович. Я же хотел узнать, чему вы научились вместе со своими товарищами за прошедшую учебную неделю, часы которой, посвященные изучению моего предмета, были отданы вам в свободный откуп». Итак, юнец, вытянувшись во фрунт, сделал судорожное глотательное движение. Я занял выжидающую позицию. Джонсон смотрел на меня с вежливым вниманием, но я уже видел его бегущего к своему влиятельному папане, чтобы пожаловаться на злого дядю учителя. Не перейду ли я и впрямь дорожку кому не следует? Да ну их нахрен, мы и сами с усами. Не могли бы вы пояснить, что именно вы имеете в виду, профессор? Проблеял бедный Антуан. Что имею, то и в виду, рыкнул я. В общем, мне все предельно ясно. Через неделю повторим. Старосты классов к этому же времени составят мне списки всех учащихся и подробный план учебной программы, которому вы намереваетесь следовать. Возможно, вы слишком превратно поняли слова директора Дуплуса, что на последнем курсе занятия по защите от темных сил превратятся для вас в простую формальность. Но итоговый экзамен вы будете держать не перед директором, а перед мной. А я безжалостно отношусь к тем, кто к нему является не готовым. Все усеснили, свободны. Неужели эта неделя и впрямь закончилась? Не скажу, что так уж сильно и устал, но с непривычки ото всех этих колдунов и волшебников голова уже идет кругом, а лечиться решительно нечем. Или я уже это говорил, в столовой за обедом я столкнулся с Якобом Твариной. Профессор-зоолог, как и я, был небольшой любитель посещать казенный общепит, но сегодня решил таки отобедать вместе с остальными. Мы перебрасывались ничего не значащими фразами и болтали на отвлеченные темы. Я же периодически ловил на себе томные взгляды завуча, от которых мне кусок в горло не лез. Мегера Шмондис с изяществом экскаватора хряпала рыбный салат и одной своей многообещающей улыбкой портила мне аппетит. Я уже успел пожалеть, что пришел сюда. Вполуха слушая громкие россказни Тварины, я искал взглядом профессора Простатуса. Тот скромненько уместился на дальнем конце стола и попивал какую-то бурду из огромной чашки. На меня он в упор не смотрел.